Да чего же профилактика, Заря? От трипера, что ли? Ой, Ян, ты меня уморил. От буржуазии профилактическое освобождение, а вовсе не от того, что ты сказал. Но, Заря, в тебе, похоже, юмор пробуждается. Это ты сама придумала? Ну почему же я-то? Все ребята так говорят, а им тренер так сказал, полковник Балуевский. Ну ладно, Янчик, мы купаться идем. Не хочешь с нами искупнуться? Мне, Заря, не искупнуться хочется, а искупить ваше профилактическое. Ха-ха-ха-ха! Вот кого надо в юморе упрекнуть! Тебя, Ян Тушинский! С минуту он смотрел вслед развеселой компании. Чья-то лапа поглаживала основательно округлившийся тыл Зари. Похоже, что и сама Заря обрела профилактическое освобождение в рамках вооруженных сил. Туча на восточном склоне небес все разрасталась. Похоже, что завтра произойдет слом погоды. Не хватало только, если зарядит дождь. Тягостная муть обуревала его. Надо отсюда выбираться. Плановики ЦК и Генштаба правильно выбрали дату братской помощи, сезон отпусков. Вся молодая интеллигенция разбрелась по летним пристанищам. Так или иначе, но надо отсюда выбираться. Но перед этим следует всем собраться и обсудить, что делать, ведь мы все-таки группа, союз, друзья, черт побери. Первым делом он пошел к Ваксону. И там застал весьма странную обстановку. На террасе сидел, заложив ногу на ногу и покуривая душистую трубку, сценарист Милонов. В джемпере и в бриджах, с аккуратно причесанной головой, он был похож на члена королевского автоклуба. Это впечатление подкреплялось еще тем, что рядом с ним сын Ваксонов Дельф играл его подарком двумя великолепными крошечными моделями автомобилей, старинным «Бугатти» и современным «Феррари». Вне всякого сомнения, юнец был совершенно заворожен этими шедеврами. Он осторожно водил их по доскам стола, а иногда просто сидел и смотрел. Родители Дельфа находились внутри, откуда доносилась странная комбинация звуков, перебранка, швыряние предметов и стук пишущей машинки. Мирка металась, забрасывая без разбора вещи в два распахнутых чемодана. Ваксон с всклокоченной головой делал вид, что он продолжает работать, несмотря на весь ад семейной жизни. Увидев Тушинского, Мирка стала громко объяснять ситуацию. «Пришел Вадим», так она теперь называла товарища Милонова, «и предложил нам места в своем автомобиле. Он уезжает в Москву, и было бы вполне естественно воспользоваться этим любезным приглашением, особенно в свете идиотических экскурсий нашего правительства. У меня там мама и бабушка, ты понимаешь, Ян, что это значит для меня? Так вот, этот вот самый, твой друг, категорически отказался ехать с нами. Ему, видите ли, надо завершить очередную нетленку. Вот для этого, очевидно, и шляется тут без конца. Не спи, не спи, художник. Черт знает с кем. Хоть бы ты ему, Ян, сказал, чтобы перестал пить. Чехам своим алкоголизмом не поможешь. Короче говоря, Вадим, как настоящий джентльмен, предложил и женщинам Эра ехать с нами. Те в восторге. Их вечности заложник тоже весь как-то застрадался. В общем, едем прямо сейчас. «Послушай, Мирка, как же вы поедете на ночь глядя?» — проявил тут Тушинский какую-то лицемерную заботу. «Ведь там же везде на всей дороге ни одного койко-места не обнаружите». Мирка ответила с невероятным пылом, смесью восхищения и негодования. «У Вадима есть две палатки! У него всегда все есть, в отличие от других!» Ваксон и Тушинский вышли на волю. Вдруг обнаружилось, что пропала постоянная и уже слегка надоевшая августовская голубизна. Небо было покрыто тяжелыми,